Ты не захочешь мешать мне немножко развлечься. А работа будет для меня истинным развлечением, клянусь тебе в том. Ты знаешь, что я вышиваю очень хорошо. Вишня доставит мне вышивки. Полно, это уже решено. Но, — возразила была Гертруда, — не хочу ничего слушать. Если ты еще будешь ворчать, я рассержусь. И Жанна поцеловала в лоб старуху, которой вся жизнь была поэмой преданности и самоотречения. Гертруда преклонила голову и отерла слезу. «Боже мой!» — прошептала она. «Отчего не уделишь ты моему ангельчику немного того счастья, какое даешь другим? Все-таки зачем же вам вставать так рано, барышня?» — прибавила она громко. «Во-первых, чтобы привыкнуть, а потом, чтобы идти к вишне». Жанна проворно оделась в свое черное траурное платье, которое делало ее столь прекрасной, и ушла к вишне. Было 8 часов. От улицы Мале было недалеко до улицы Тампль, и Жанна через 10 минут была уже у вишни. Это происходило за 2 дня до того рокового вечера, когда бедная девушка, обманутая письмом сестры, попала в руки Бопрео. Вишня сидела за работой, распевая, как птичка, и мечтая о своем близком счастье. «Уже?» — проговорила она, увидав входящую Жанну. «Вы ведь знаете, моя добрая вишня, — отвечала она, — что вчера мы условились идти сегодня утром в магазин вышивок. Да-да, и я совсем готова. Только мне бы не хотелось, чтобы вас видели, милая барышня. Вы подождете меня на улице в некотором отдалении, не правда ли?» «Но я не стыжусь работать, — сказала Жанна. — Труд — благородное дело». «Нужды нет. Я все-таки не желаю этого», — ответила вишня с лукавым упрямством избалованного ребенка. Молодые девушки отправились, и час спустя Жанна воротилась домой торжествующая с маленьким свертком канвы. «Наконец-то я буду работать и облегчу жизнь моей старой Гертруде», — говорила она про себя. На площадке 4-го этажа она увидела привратника, раскрывавшего окна и двери квартиры, который за несколько минут перед тем нанял Бастиен. Привратник почтительно поклонился Жанне и сказал ей: «У вас будет сосед, барышня». «А, — проговорила Жанна равнодушно, — старичок с орденской ленточкой, должно быть, отставной офицер», — продолжал болтливый привратник. Жанна вздрогнула. «Офицер?» — повторила она, думая о своем отце. «Да-с, он переедет сегодня утром». Жанна вошла в свою квартиру, задумчивая. Новый жилец не занимал ее больше. Другое чувство преобладало в ней без ее ведома. Хотя она и сказала Гертруде, что встала так рано только для того, чтобы отвыкнуть от дурной привычки, но на самом деле Жанна не спала всю ночь, и мы постараемся объяснить эту бессонницу. Жанне было 20 лет. Душа у нее была пылкая, верующая, суждение здравое и уже зрелое. Юность ее протекла подле матери, единственного существа, на котором сосредоточивалась вся ее привязанность. После смерти матери часть этой привязанности перешла на Гертруду, которую ее благородная душа ставила даже выше своего звания. Но тогда в сердце молодой девушки образовался роковой пробел, неизбежный в девственной юной душе. Однажды бедная сиротка проснулась с мыслью, что около нее осталось только одно существо, которого она любила. Но это существо смерть, быть может, скоро похитит, и тогда она останется одинокой в этом мире, как в обширной пустыне, и ничья дружеская рука не пожмет ее руки, ничье сердце не будет сочувствовать ее сердцу. Тогда Жанне пришло в голову, что, быть может, есть на свете добрый и честный человек, свободный от корыстных расчетов нашего века и благородное сердце которого –